Жорж Сименон. Мегре защищается. Глава 4. Алин ничем не выдала, что узнала Мегре. Войдя в комнату, где находились мужчины, она прошла мимо комиссара, как мимо пустого места, и, наклонившись, поцеловала Манюэля в лоб. «Итак, папа, он опять и здесь?» Ей было 22 года. Пальмари приближался к 60. Однако в обращении папа не было ничего дочернего. В устах Алины она звучала очень нежно. Улыбка на лице Манюэля как бы говорила: «Вы видите, какая это женщина». И действительно, девчонку, которая начинала свою карьеру на тротуарах и бульварах Парижа, теперь можно было принять за жену врача, инженера или адвоката. «Нам уже осталось недолго ждать, когда он принесет сюда свою пижаму и комнатные туфли. Не забыл бы только зубную щетку и бритву». Она произнесла эту тираду на высоких нотах с сильным простонародным акцентом. На комиссара она не смотрела. Алин, так же, как и Манюэль, с удовольствием играла на публику. Их можно было принять за двух актеров, бросающих друг другу заученные реплики. Каждый знал свою роль на зубок. Алин кинула покупки на диван и продолжала говорить, нарочно употребляя жаргон парижских предместий. «Что ему надо на этот раз?» «И не будь такой злой с ним, Алин. Ты ведь знаешь, что комиссар мой друг. Может быть, твой друг, но не мой. И я терпеть не могу запах его противной трубки». Мегре нисколько не был шокирован поведением Алин. Он смотрел на нее, медленно посасывая трубку. «Может быть, ты знаешь кого-нибудь из Государственного совета, а?» — с иронией спросил у нее калека. «Если он этим интересуется, то скажи ему, что я даже не знаю, что это такое». В это время зазвонил телефон. Манюэль нахмурился, посмотрел на аппарат, затем на комиссара. «Алло? Да, он здесь. Это вас, господин Мегре». «Что я говорила? Ему скоро станут присылать письма на наш адрес». «Алло? Да, я слушаю». Это был Жанвье. Он звонил из маленького кафе на той же улице. «Звоню на всякий случай, патрон. Лурти стоит возле меня. Девчонка сумела увильнуть от него». Выйдя из дому, она направилась прямо к станции метро Терн. Взяла билет первого класса и сошла на платформе той линии, что ведет на площадь Звезды. Лурти следовал за ней. Когда она вошла в вагон, он проскользнул туда через другую дверь. В тот момент, когда дверь закрывалась, Алин выскочила на платформу, а Лурти не успел. Он вернулся сюда, а она только что приехала на такси. «Благодарю». Алин уселась на диван рядом со своими пакетами, положив ногу на ногу. Она продолжала смотреть на Манюэля, а не на гостя, будто поклялась никогда с ним не разговаривать. «Эти полицейские, сколько бы они ни сменяли друг друга, я сразу узнаю их. У сегодняшнего Верзилы был такой вид, будто его вот-вот хватит удар». «Скажи мне, малютка, по-моему, папа, мы с ним вместе свиней не пасли. Я буду называть вас мадмуазель». «А не будет ли правильнее, чтоб он называл меня мадам?» Она издевалась над комиссаром. Манюэль, гордясь своим детищем, смотрел на нее с нежностью. «Уверяю тебя, Алин, что он не хочет нам плохого». «Почему вы увильнули от полицейского, который шел за вами? А разве ему самому никогда не приходилось менять свои намерения в последнюю минуту?» Она все еще продолжала обращаться к Манюэлю. «Сначала я собиралась поехать в галереи, а как только вошла в метро, подумала, что найду все, что мне надо, в своем районе». Эта маленькая война длилась уже давно, задолго до появления Алин. Она началась между Пальмари и комиссаром еще тогда, когда Манюэль, молодой, тощий и без гроша за душой, купил вдруг на наличные деньги бар на улице Фонтен. Это произошло через несколько недель после ограбления одного ювелирного магазина. Налетчики действовали необычайно дерзко. Двое разбили витрину ударом молотка, набрали драгоценностей, сколько можно было захватить в пригоршни, совершенно не обращая внимания на прохожих, слишком ошеломленных, чтобы как-то реагировать, и на владельца магазина, онемевшего за прилавком. Затем они вскочили в автомашину, где их ждал сообщник, и растворились в уличном движении. Ни драгоценностей, ни преступников так и не нашли. В течение последующих 2 лет было произведено до 10 подобных налетов, пока, наконец, не поймали одного из налетчиков. Молодого, еще не обстрелянного Ханаро, он никого не выдал и получил 5 лет. Пальмари, все более и более процветая, превратил свой кабачок в элегантный бар, а затем и в дорогой ресторан. «Дела идут неплохо», – обычно отвечал он Мегре, когда тот с невинным видом спрашивал его. «Я еще недурно зарабатываю и на лошадках». И действительно, по воскресным дням он закрывал свое заведение и отправлялся либо в Атей, либо в Лангшан, либо в Венсен, в зависимости от времени года. 3 раза грабители ювелирных магазинов попадали за решетку. Почти все они были клиентами «Золотого бутона». Никто не назвал людей, которые помогали им сбывать краденый товар. Потом в течение 4 лет было затишье. А затем последовало несколько ограблений ювелирных магазинов методами, отличными от прежних. Как будто старый шеф сформировал новую банду. «Послушай, малютка, опять он называет меня малюткой?» «Довольно. Я могу вернуться с ордером, или, если вы предпочитаете, допросить вас в моем кабинете». «Знаете ли вы некую Николь Приер?» Она раздумывала, снова повернувшись к Манюэлю. «А ты ее знаешь? Мне это имя ничего не говорит». «Молодая девушка живет на бульваре Курсель с дядей, важным чиновником». «Ты знаешь важных людей, папа?» «Кроме комиссара, конечно». «Ну что ж, придется мне еще вернуться. Единственное, что я хочу сказать вам обоим. Манюэль поймет меня. В Париже есть люди, или, может быть, один человек, которые решили избавиться от меня». Алина открыла рот для новой шутки, но ее возлюбленный сурово посмотрел на нее, приказывая ей замолчать. Внезапно он заинтересовался. «Вас хотят уничтожить?» «Нет, они добиваются моей отставки, вернее, моего ухода на пенсию». Это, безусловно, устроило бы многих. Алин не могла удержаться от реплики. «Начиная с меня...» «Продолжайте, господин комиссар. Мне подбросили эту девчонку. И вы клюнули на приманку?» «Нет. Я бы удивился, если бы было не так. Помню, в свое время я тоже пытался. Результат тот же. Со мной довольно ловко разыграли комедию, в которой я исполнял достаточно неприглядную роль соблазнителя». «Этой самой Николь?» «Да». Мегре серьезно посмотрел в глаза Манюэлю. «Я кого-то очень сильно стесняю. Человека, которого должен не сегодня-завтра поймать на месте преступления». Он сделал паузу. Манюэль, ставший очень серьезным, повторил. «Продолжайте». «Этот человек, похоже, очень умный. Должно быть, он в курсе моих привычек и методов работы. Он чувствует, что я его вот-вот поймаю, и решил, что, избавившись от меня, сможет продолжать свои занятия. Вам никто не приходит на ум, Манюэль?» Алин молчала. Она чувствовала, что ей не следует вмешиваться в разговор 2 мужчин. Они коснулись такой области, которая была выше ее понимания. «Это тоже может быть делом рук, какого-нибудь маньяка», – начал Манюэль. «Я думал и об этом. Кроме того, я рассматривал возможность мести. Я пересмотрел список дел, которыми занимался в последнее время, и даже в последние дни. Ни у кого из тех, кто замешан в этих делах, нет ни повода, ни возможности нанести мне подобный удар. И вы пришли ко мне просить совета. Вы хорошо знаете, что последнее время полиция преследует вас по пятам. И что вы установили слежку за Алин, я часто задаю себе вопрос. Почему? Возможно, вы об этом скоро узнаете. Если вас не заставят выйти в отставку, насколько я понимаю». «Вот именно. Значит, вы подозреваете меня в том, что я сочинил всю эту музыку с девушкой, о которой идет речь, племянницей какой-то важной персоны. Во всяком случае, я решил повидать вас». Наступило довольно многозначительное молчание. «Вам не известен кто-нибудь, кто способен выполнить такой план? Мне известны люди, которые хотели бы всадить вам пулю в живот, но им никогда не пришло бы в голову сыграть с вами такую шутку, как эта». Откашлявшись, он продолжал: «Что касается меня, то я, конечно, не святой, но клянусь вам головой, Алин, что до вашего прихода ничего не слышал об этой истории». В комнате снова зазвучал голос Алин. На этот раз она уже обращалась не к Манюэлю и говорила не на высоких нотах. Простонародный акцент почти исчез. «Если вы расскажете все, что с вами случилось, может быть, мне что-нибудь придет в голову. Когда вопрос касается женщины, лучше всего обратиться к другой женщине». Префект Метла задохнулся бы от негодования, если бы узнал, что дивизионный комиссар, шеф криминальной бригады, сделал своими наперстниками бывшую проститутку и человека, которого правильно или неправильно считают одним из крупных нарушителей закона. Мегре коротко пересказал приключения прошлой ночи. Алин не улыбалась. Она слушала внимательно, застыв на краю дивана. «У вас есть ее фото?» «Нет». «И вы еще не ходили на бульвар Курсель, чтобы поговорить с ней по душам?» «Я не имею права». «По моему мнению, старина, эта девушка в кого-то втюрилась по уши». Мегре живо обернулся к Алин, пораженный ее восклицанием. «Почему втюрилась?» «Поставьте себя на ее место. Перед вами девушка из хорошей семьи, богатая, живет с дядей, важным господином, и так далее, и так далее. Она вас никогда не видела. Она знает о вас только из газет. И все же разыгрывает с вами комедию, которая могла плохо кончиться. Она возвращается домой в 8 часов утра, зная, что разъяренный дядя поджидает ее у дверей и, конечно же, не обойдется без вопросов. Сколько вы сказали ей лет этой девушке?» 18. «Как раз подходящий возраст. Если хотите знать мое мнение, то эта девчонка без ума от какого-то парня, который делает с ней все, что хочет. Он продиктовал, как она должна себя вести, и разработал сценарий до мельчайших деталей. Как только вы найдете его...» Затем она быстро спросила у Манюэля: «Что ты скажешь на это, папа?» «Я согласен с тобой. Эта история мне не нравится». Не переглянулись ли они с улыбкой, как только комиссар вышел за дверь? Мегре, пожалуй, мог бы поклясться, что нет. Он оставил их скорее озабоченными. Разыскивая бистро, где его ожидали помощники, комиссар чувствовал себя не самым лучшим образом. Ничего нового узнать ему не удалось. Вскоре он нашел их в кафе рядом с особняком зубного врача. «Маленькую рюмку коньяку». «Прошу прощения, патрон», – пробормотал Лурти, облокотившись на стойку. «Я не мог предвидеть, что это женщина». «Ладно, мне остаться? Дождитесь смены. Пойдем, Жанье». В машине Магре сказал: «Поезжай по бульвару Курсель». Он смотрел на номера. 42-й был как раз напротив главных ворот парка Монсо, с решеткой, украшенной позолоченными пиками. Дом был огромный. По бокам широкого и высокого подъезда стояли два швейцара, и можно было легко представить себе экипажи, которые когда-то въезжали во двор, где конюшни были переделаны в гаражи. В глубине души Мегре называл такие дома крепостями. Здесь царствовала не консьержка, а швейцар в ливрее. И, конечно же, здесь не пахло рагу. Лестница должна быть мраморная. Комнаты огромные, с высокими потолками. Полы покрыты коврами, которые заглушают шум шагов. Эти большие дома в лучших кварталах произвели на Мегре, когда-то он только приехал в Париж, огромное впечатление. Лакеи тогда еще носили полосатые жилеты, горничные кружевные капоры, няньки, катающие в парке детские коляски, английские униформы. С тех пор ему не раз приходилось по делам следствия бывать в этих домах, и он постоянно испытывал чувство стеснения, может быть, даже какого-то раздражения, которое, однако, происходило совсем не от зависти. Он знал по опыту, что большинство людей, живущих в этих домах, были в какой-то степени неприкосновенны. Если они сами не были влиятельными особами, у них были высокопоставленные друзья, которым они грозили пожаловаться. Как это сделал Приер, позвонив непосредственно министру внутренних дел. Жанвье замедлил ход, машина почти остановилась. Комиссар пробормотал сквозь зубы: «Распутница». Затем, сознавая свое бессилие, как бы покорившись неизбежному, с горечью произнес: «Поехали на набережную Орфевр». На набережную Орфевр, где он имел право допрашивать кого угодно и когда угодно. Кого угодно, кроме таких людей, как мадмуазель Приер. Жанвье молчал. Он понимал, что сейчас не время разговаривать. Молодая девушка такого круга, по всей вероятности, ездила за границу. Внезапно сообразил Мегре. В таком случае у нее должен быть заграничный паспорт. Значит, в полицейской префектуре на нее заведена карточка с фотографией. Он хорошо знал канцелярию, где эти карточки хранились в металлических ящиках, выкрашенных в зеленый цвет. Много раз ему приходилось обращаться к чиновнику, который ведал этими карточками, некоему Лорио. Тот без колебаний открывал ему свои шкафы. Но не по делу Николь Приер. Ему придется пойти другим путем. Алин была права, необходимо как можно скорее получить фотографию этой девушки. У Барнакля все еще есть его лейка. Он скорее расстанется с женой, чем с фотоаппаратом. У него есть жена? Удивительное дело, в течение 30 лет, что Мегре знал инспектора Барнакля, он ничего не слышал о его личной жизни. Считал Барнакля холостяком. Всегда в черном, с лоснящимися локтями, с бахромой на манжетах. Костюме, который он носил годами и на котором всегда не хватало пуговиц. Этот инспектор производил впечатление человека, согнувшего спину под тяжестью неудачно сложившейся жизни. Барнакль скорее походил на вдовца, который совсем недавно потерял жену и еще не имел времени справиться со своим горем. Он уже работал на набережной, когда Мегре в первый раз переступил порог уголовной полиции. Мегре всегда обращался к нему: «Господин Барнакль, Так что все инспекторы тоже называли его так, правда, с оттенком иронии. Войдя в свой кабинет, Мегре позвал привратника. «Попросите ко мне господина Барнакля, если он здесь». Рабочий день подходил к концу, было почти 6 часов. Солнце все еще стояло высоко и по-прежнему не чувствовалось прохлады. «Вы звали меня, господин комиссар?» «Присядьте, господин Барнакль». Инспектор был старше всего на 2,5 года. Неужели через 2,5 года у Мегре будет такое же покорное выражение лица, такие же глаза без радости, без любопытства, такая же дряблая старческая кожа и такие же усталые плечи? А может быть, Барнакль всегда был таким? Он женат, значит, был когда-то влюблен, дарил фиалки. Этому трудно сейчас поверить. Барнакль, безусловно, был не 7 пядей во лбу, но если он нападал на след преступника, не оставлял его, пока не доводил дело до конца. «Мне хотелось бы дать вам одно поручение, господин Барнакль, но я в нерешительности. Если о нем узнают, вы рискуете получить отставку раньше времени». «Это значит, что я на 3 месяца раньше перестану сбиваться с ног». В его голосе не прозвучало упрека. Барнакль не был озлоблен, никогда ни на кого не сердился. «Я выполню ваше поручение, господин комиссар. Мне нужна фотография одной молодой девушки». «Где, когда и как вы ее сфотографируете, это ваше дело». «У меня есть опыт по этой части». Действительно, к таланту Барнакля-фотографа прибегали очень часто. Она живет на бульваре Курсель и посещает лекции в Сорбонне. На бульваре Сен-Жермен живет ее подруга, дочь доктора Боя. Его телефон вы найдете в телефонной книге. Больше мне ничего не известно. Нигде она еще бывает, нигде проводит досуг. «У нее есть машина?» «Если и есть, то недавно. Ей только 18 лет. Дядя ее – докладчик Государственного совета. У него, конечно, есть и машина, и шофер. Должен вас предупредить, что если вы задумаете обратиться к консьержке, дядя немедленно сообщит об этом префекту. Префект самым строжайшим образом запретил мне заниматься этой девушкой. Картина ясна?» «Это, пожалуй, только отнимет у меня немного больше времени. Вы можете дать мне ее приблизительный портрет?» Мегре описал внешность Николь Приер. «Весьма возможно, что в такую погоду она не сидит дома», — самому себе сказал Барнакль. «Такие люди обедают поздно. Пожалуй, у меня еще есть время». В дверях он обернулся и, улыбнувшись, сказал: «Только прошу вас, в случае каких-либо неприятностей, не хлопочите обо мне и не расстраивайтесь». Оказывается, эта покорная овечка Барнакль за 3 месяца до отставки проявляет себя совсем в другом качестве. Он добавил заносчиво: «Они не имеют права трогать мою пенсию. Они обязаны дать мне ее, вы понимаете? Это мои собственные деньги». «Деньги, которые они у меня удерживали все эти долгие годы». Мегре подписал бумаги, лежавшие на столе. Ничего нельзя было предпринять до получения фотографии. Он чувствовал себя опустошенным, никому не нужным. По привычке, как каждый вечер перед уходом с работы, Мегре зашел в соседнюю комнату. Там сидел Люка. «Зайди ко мне на минутку». Мегре сердился на себя за то, что не рассказал Люка о своих неприятностях. Причина заключалась не в приказе префекта, ведь он посвятил свои дела Жанвье. Просто у него не хватило мужества снова повторить этот унизительный рассказ. «Входи, присаживайся». «У вас неприятности, патрон?» «Пожалуй». Ты случайно не знаешь кого-нибудь из студентов, посещающих лекции в Сорбонне? Какие лекции? Не знаю. Люка уперся взглядом в ковер, размышляя. Я очень хорошо знаю одного из швейцаров в Сорбонне, дальнего родственника моей жены. Но это всего лишь швейцар. Вы с ним в хороших отношениях? Мы с ним встречаемся один раз в 3 или 4 года на каком-нибудь семейном сборище, на свадьбе или похоронах. Ты можешь позвонить ему и назначить где-нибудь свидание, в каком-нибудь кафе, например. Я сейчас узнаю, на работе ли он. Позвони отсюда. Человека, состоящего в родственных отношениях с мадам Люка, звали Оскар Кутан. И в конце концов он оказался на другом конце провода. Это Люка. Как поживаешь? Нет, она чувствует себя хорошо. Просила передать тебе привет. Тетя Эмма, мы не видели ее уже почти 3 месяца. Все такая же глухая, да. Послушай, я хотел бы встретиться с тобой. Мне нужно спросить тебя кое о чем. Ничего особенного. Но мне не хотелось бы показываться там у тебя. В 7:30? Я как раз успею приехать. Первый переулок налево, если идти от бульвара Сен-Мишель. Я там буду. Люка бросил на Мегре вопросительный взгляд. «Договорились. До скорого, старина!» «И комиссару. Я его поймал в тот момент, когда он собирался уходить. Он будет ждать в баре на улице Месье Ле Пренс. Он обычно останавливается там по пути, чтобы выпить аперитив. Что я должен спросить?» «Мне лучше пойти с тобой. Быстро вызови такси», который уже по счету бар должен был зайти Мегре за последние 24 часа. Конечно, он мог бы заказывать не вино, а фруктовые соки. У Оскара Кутана, несмотря на его 40 лет, был нездоровый вид человека, сидящего целыми днями на одном месте и питающего пристрастие к аперитивам. Чувствовалось, что он очень гордится своим положением. Он работал в Сорбонне. Знаменитые профессора пожимали ему руку. Студенты, которых он не стеснялся при случае пожурить, носили известные всему Парижу фамилии и станут в один прекрасный день банкирами и министрами. «Познакомься с комиссаром Мегре, моим патроном». «Очень, очень рад. Я вас никогда не видел у нас. По-видимому, он имел в виду не свою собственную квартиру, а Сорбонну». «К вашим услугам, господин комиссар. Всегда приятно познакомиться со знаменитым человеком. Что вы будете пить? Маленькую рюмку анисовой, не так ли? Жюль, 2 анисовые. Итак, вас интересует одна из наших девушек?» «Вы, вероятно, знаете одну из ваших студенток по имени Николь Приер». «Да, да. Она принадлежит компании молодых людей, их там 20 человек, что приезжают на роскошных автомобилях, Ягуарах, Феррари и каких-то там еще. Они оставляют их на стоянке профессорских машин». «Правда, далеко не у всех профессоров есть машины. Многие ездят на метро. С этими девчонками и мальчишками хлопот у меня много». «На каком она факультете?» «Подождите, я сейчас вспомню. У меня столько имен в голове, сразу и не сообразишь. Его послушать, так вся Сорбонна держится на его плечах». «Ну вот, вспомнил. Она учится на факультете истории искусств. Еще с одной своей приятельницей, дочерью врача Буэ». «А кто еще принадлежит к этой компании?» «Самый отчаянный среди них – сын южноамериканского посла. Он ездит на синем Феррари. Его зовут Мартинес, и с ним всегда куча девчонок. Еще один – высокий блондин, сын владельца химических заводов Даримана. Но знаете, они там часто меняются. То видишь какую-нибудь новенькую девушку, то нового парня. Все вечера и даже часть ночи они проводят в одном клубе. Вы знаете, в каком? О нем писали в газетах. Я, конечно, не бываю в таких местах, сами понимаете, поэтому не очень-то в курсе. Он находится не то на Гранд Армс, не то где-то поблизости. В ресторане на первом этаже могут питаться все, у кого есть на это деньги. А клуб находится в полуподвальном помещении, и, кажется, для того, чтобы туда войти, надо быть членом. Постойте. Я хочу вспомнить название клуба. Оно у меня на кончике языка. «Клуб 100 ключей»? Высказал предположение Люка. «Совершенно верно. Откуда ты знаешь?» «Как и ты, прочел это название в газете. Когда кого-нибудь принимают в члены клуба, ему вручают позолоченный ключ, которым он якобы открывает двери клуба». Мегре поднялся. «Благодарю вас и простите за беспокойство». На бульваре Сен-Мишель он остановил такси, устало опустился на сиденье и сказал: «Бульвар Ришар-Ленуар». «Понятно, господин комиссар». «Наверное, префект скоро запретит водителям такси узнавать Мегре в лицо».